Глава 31. Я едва успеваю перевести дыхание, как напряжение в зале срывается с цепи. Валентин вскакивает с места, как будто в нем взорвалась пружина. «Кого ты слушаешь?» Бросает он с криком, полным злости и отчаяния. «Мы размажем их!» Я не сразу понимаю, что происходит, но люди Марисова реагируют мгновенно. Один из охранников делает резкое движение. Его рука скользит к пиджаку, и в этот момент я замечаю отблеск стали. Сердце обрывается, я не успеваю даже вскрикнуть. Игорь одним движением оттаскивает меня назад, за свою спину, закрывая собой словно живым щитом. Хотя почему словно? Это же так и есть. Боже! Шумицкий смотрит на Валентина. Его взгляд как выстрел, прямой, резкий, без единой капли жалости или страха. Валентин делает к нему шаг. Его лицо перекосилось от ненависти, словно он совсем перестал быть человеком. Остались только инстинкты и пылающие эмоции. Там и ярость, и боль, и решимость человека, который давно все поставил на карту. «Я не боюсь испачкать руки», — говорит Валентин. «Мне уже терять нечего». Он протягивает руку и смотрит на Марисова. «Давай я сделаю. Что надо? Подстрелить эту тварь? Если у меня потом будет толковый адвокат, который будет напирать на самооборону. Или что-то в таком духе. Я в деле». Мир вокруг меня как будто на мгновение теряет звук, смысл. Я смотрю на Валентина и не верю своим ушам. Как будто наблюдая его падение в бездну в реальном времени. Я и раньше видела, как он меняется. Видела его низость. Слышала его угрозы. Но сейчас... Сейчас он не просто у края. Он шагнул дальше. Словно скользкая дорожка вела его все это время прямо в ад. И он даже уже не видит, где оказался, и не понимает, что творит. Шумицкий отводит руку и впивается в мое тело. Теперь он не тянет меня к себе, а наоборот. Он хочет отстранить меня от себя, чтобы отдалить от угрозы. Он готовится к тому, что может стать мишенью. Я все понимаю, но не отступаю. Я хватаю его за пиджак, цепляясь так, словно от этого зависит все. Я не уйду, не оставлю его одного. Даже если это глупо, даже если он в ярости. А это действительно так. Мое секундное сопротивление распаляет Игоря. Он бросает на меня взгляд, острый и жгучий. Его глаза сверкают огнем злости. На ситуацию, на мое упрямство, на то, что я сейчас его слабость. Он не говорит ни слова. Но я вижу, как в его взгляде сквозь эмоции вдруг загорается просьба. «Сейчас не время, Катя. Прошу». Я мотаю головой. «Нет, я не могу разжать пальцы, просто не могу». Я замечаю боковым зрением, как Марисов отдает короткий, почти незаметный сигнал своим охранникам. Я забываю, как дышать. От страха крепче вжимаюсь в Игоря и прячу лицо в его грудь, как будто пытаюсь укрыться от всего мира. Я чувствую его напряжение руки на себе. Он держит меня, и это единственное, что сейчас дает мне точку опоры в этом хаосе. Секунда, две. Один из охранников подходит к Валентину. Тот усмехается на кураже. Почти бредит предвкушением. «Давай, я сделаю!» Почти выкрикивает он, словно пытается завести себя и не передумать в последний момент. Охранник достает оружие, но не направляет его на нас. Он резко размахивается и бьет Валентина прикладом по лицу. Валентин вскрикивает коротко и слабо и заваливается на пол, зажимая свежую рану. В зале воцаряется абсолютная тишина. Я чувствую, как сердце колотится в груди, будто пытается пробить мне ребра. Игорь оборачивается ко мне, проверяя, все ли в порядке. А затем мы оба смотрим на Марисова. Тот стоит как скала, ни одной эмоции на лице. «Забирай ее и уходи, пока я не передумал», — говорит Давид. Я совершенно теряюсь и не могу до конца понять, что он только что сказал. Адреналин еще чувствуется в воздухе. И только хладнокровие Игоря спасает нас. Он кивает и берет меня за руку. Так крепко, что мне сразу становится спокойнее. Все остальное перестает иметь значение. Я даже не смотрю, что происходит с Валентином. Что испытывает Марисов. Я просто иду за своим мужчиной. Чувствую его решительность и постепенно выдыхаю. Я чувствую, как он касается моего плеча, проверяя мое состояние. «Пойдем домой, Катя», — тихо говорит он. «Все уже позади». Я киваю. Понимаю, что выгляжу так плохо, что он разговаривает со мной, как с ребенком. Я прижимаюсь к нему сильнее и вскоре вижу, как открывается дверь черного входа и появляется полоска улицы. Она залита неоновым светом, но этого освещения хватает, чтобы увидеть, как к нам спешат люди Игоря. Шумицкий доводит меня до машины молча, и мне нужна эта тишина в первые мгновения. Ни слова, ни вопроса, только его крепкая широкая ладонь, крепко сжимающая мою, и уверенные шаги рядом. Он открывает заднюю дверь, помогает мне сесть внутрь и сам садится рядом. Щелкает замок ремня, двигатель оживает. И только после этого он поворачивается ко мне, обнимает за плечи и притягивает к себе. «Ты дрожишь», — тихо говорит Игорь. «Да, он прав. Я сама только сейчас замечаю это и понимаю, что все-таки не создана для всех этих кинематографических страстей. Я девушка из офиса, из семейной рутины, тихих будней. Да, в последнее время моя жизнь сильно изменилась благодаря Игорю, но все-таки помпезные светские приемы и встречи, на которых чуть не случилась перестрелка, это разные вещи». Я не успеваю ничего ответить Игорю. Он прижимает меня к себе со всей нежностью. И это чертовски приятно. Я чувствую, как он беспокоится обо мне. Как ищет правильный подход. Он хочет и обнять меня посильнее, чтобы я почувствовала себя защищенной. И боится сделать что-то не так. Я сама тянусь к нему и сладко выдыхаю, когда его рука ложится на мою голову. Он мягко поглаживает волосы, словно убаюкивая. Я закрываю глаза и на несколько секунд вообще забываю, где я и куда мы едем. Внутри все сжимается, как будто я сижу на краю обрыва. Но спокойное дыхание Игоря вытягивает меня из этой черной ямы. «Мы сейчас поедем к Марку», — шепчет он в мои волосы. «Ты окончательно успокоишься, только когда увидишь сына». Я киваю, не открывая глаз. Он прав. Только тогда я поверю, что все позади. Что это реальность, а не кошмар. «Валентин», — вырывается из меня, но Горова следом что-то сжимает. «Я не могу поверить, что он был готов сделать это». Игорь качает головой, его подбородок чуть касается моей макушки. «Не был», — отвечает спокойно. «Я видел людей, которые действительно способны спустить курок. Он не из таких. Он бы струсил в последний момент. Просто его прижали со всех сторон. Это была истерика. Он сам себя загнал в ловушку и теперь не знает, как выбраться». Я молчу. Не потому, что мне нечего сказать, а потому, что не хочу обсуждать это дальше. Мне бы поскорее забыть ночной клуб и все, что успело произойти в его стенах. Шумицкий опускает голову и мягко касается своим лбом моего. Мы дышим в унисон. Тихо, близко. Его ладони теплые и крепкие, берут мое лицо. Я чувствую, как его длинные пальцы нежно скользят по моим скулам, замирают у висков. И этой простой ласки оказывается достаточно, чтобы на мои губы наползла осторожная улыбка. Я слышу, как стук моего сердца замедляется. «Ты знаешь, что ты слишком смелая», — произносит Игорь. Я порываюсь скинуть голову, чтобы возразить, сказать, что я вовсе не смелая, я просто боялась его потерять. Но он не отпускает меня. Только гладит большим пальцем по щеке и смотрит, будто видит все, что у меня внутри. «Прости, что это вообще произошло», — говорит он, и в голосе его проскальзывают напряженные интонации. Он все-таки не умеет прощать себя. «Я должен был предугадать, опередить Марисова». «Прости, Шумицкий», — выдыхаю я, прижимаясь к его груди. «Но ты не Господь Бог. Люди не могут предугадать всего». Он крепче сжимает меня, взрываясь носом в мои волосы. Я тоже прижимаюсь к нему, удобно устраиваясь в его объятиях, и перевожу взгляд на тонированное окно. Машина едет по вечернему городу. За стеклом проносятся огни, как тени после грозы. Мир медленно возвращается в привычные рамки. Я смотрю на вывески ресторанов, прохожих, курьеров, и ничего не говорю. Просто сжимаю пальцы Игоря в своей руке. И вдруг признаюсь себе, что мне больше ничего не нужно. Только чтобы сын был в безопасности. А Игорь рядом.